Его большой палец остался в комнате, в забальзамированном состоянии. На том конце повисло молчание. «Я позвонил вашим в экспертизу. Они уже едут». «Как же так?» — спросила Беата. «Разве вы не контролировали все здание?» «Сегодня да, но это случилось дней 20 назад». «Откуда ты знаешь?» «Нашел телефон его родителей и позвонил. Им пришло письмо, что он собирается в Марокко. Отец говорит, что Мариус впервые прислал им письмо. Обычно он звонит. По почтовому штемпелю и определили». 20 дней, — прошептала Беата. «Да. То есть как раз за 5 дней до первого убийства Камиллы Луин». Он услышал, как тяжело Беата дышит в трубку. «До того убийства, которое мы до сих пор считали первым». «О, Господи! Это еще не все. Мы собрали жильцов и спросили, не запомнилось ли им что-нибудь с того дня. Девушка из 303-й сказала, что помнит, как-то тут вечер загорала на газоне перед общагой, а по дороге обратно встретила велокурьера. Запомнила она его, потому что велокурьеры сюда заезжают нечасто. А когда пару недель спустя газеты стали писать о маньяке, в общежитии даже хохмели на этот счет. Получается, он перехитрил нас с последовательностью?» «Нет», — ответил Харри, — «просто я олух. Помнишь, я говорил, что отрезанные пальцы являются частью кода, но не мог понять, отчего он начал с указательного. Все оказалось проще некуда. Большой палец, первый на левой руке, отрезан у первой жертвы. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что Камилла Луин была второй жертвой. Может, хватит передразнивать, а?» — подумал Харри. «И теперь не хватает только 5-й части кода», — сделала вывод Беата. «Мизинца. Понимаешь, что это значит? Его мать рядом с тобой? Да, Харри, скажи мне, что он хочет сделать? Не знаю». «Я понимаю, что не знаешь, но все равно скажи». Харри задумался. «Попробую. Сильным мотивом многих серийных убийц было осознание собственной ущербности. Поскольку осталось последнее убийство, 5-е, итоговое, велика вероятность, что он уничтожит основную причину своей жестокости, или себя, или и то, и другое. К его матери это не имеет никакого отношения, скорее к нему самому. Так или иначе, выбор места преступления логичен». Беата молчала. «Ты там, Беата?» «Да, в детстве над ним издевались, ведь его отец немец». «Над кем издевались?» «Над тем, кто сюда направляется». Снова пауза. «А Воллер почему сидит в коридоре один?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что разумнее было бы схватить его вместе, а не держать тебя на кухне». «Возможно, — ответила Беата, — у меня мало опыта в оперативной работе. Он, наверное, знает, что делает». «Это да», — подтвердил Харри. В его голове возникла мысль, которую он старательно пытался отогнать. «Что-то не так, Харри?» ответил он. «Курить хочется». Глава 29. Суббота. Он тонет. Харри положил мобильный телефон в карман пиджака и откинулся на спинку дивана. «Может, эксперты его за это и отругают, но вряд ли этим он испортит какой-нибудь вещдок. Очевидно, что и на этот раз преступник основательно прибрался». Харри даже почувствовал слабый запах зеленого мыла, когда нагнулся низко к полу, чтобы рассмотреть маленькие черные комочки, намертво втертые в линолеум. В двери показалось лицо. «Бьёрнхолм. Экспертиза». «Хорошо», — сказал Харри. «Закурить не будет?» Он встал и отошел к окну, а Холм и его товарищ приступили к работе. Заходящее солнце, словно позолотой, покрывало косыми лучами дома, улицы и деревья в Кампене и Тёйене. Есть ли на свете город красивее, чем Осло в такие часы? Наверное, есть, и не один, но Харри о них не знал. Он еще раз посмотрел на палец на книжной полке —